когда-нибудь в такую может осень. Плоды созреют, дождик будет лить, а смерть придет и нас с тобой не спросит. Она начнет итоги подводить. Сегодня время, день благоприятный, чтоб подвести итог не торопясь и снова кровью смыть пороков пятна. Смирение у ног его склонясь. Смерть посещает и зимой, и летом, и осенью, и раннюю весной, и вечерами в час перед рассветом призыв ее один: пора домой. Сегодня время, день благоприятный, чтоб подвести дом не торопясь. Когда-нибудь в такую может осень, но покаяние будет ни к чему. Сегодня время.